Какую основную идею должна передавать реклама? Этот вопрос относится к той части брифа, которую во многих агентствах называют предложением, и очень важно его точно сформулировать. Акцент делается на мысли, которую требуется донести до людей, а не на том, что именно сказать. Другими словами, нужно думать о том, что люди вынесут из рекламы, а не о том, что в нее вложено. Из всех вопросов брифа этот самый важный, потому что ответ на него и должен стать тем самым первым прыжком в мир творчества, о котором говорили Джон Хегарти и Эндрю Крэкнелл. В идеале это должна быть четкая идея, выраженная в одном предложении. Если идея будет более пространной, может оказаться, что и реклама будет такой же невнятной. Что же это должна быть за идея? Это должно быть нечто такое, что с большой вероятностью заставит людей изменить свое отношение к уже знакомому продукту или составить особое мнение о новом продукте и в дальнейшем предпринять какие-то действия. Идея может быть основана на продукте, на наблюдении за потребителями или даже на особенностях товарной категории, хотя в последнем случае идея рискует оказаться банальной, если только форма ее выражения не будет достаточно оригинальной. Идея рекламной кампании «Текилы Куэрво», о которой я писал в главе 3, «Хорошие напитки, веселая вечеринка, крутые парни», была попыткой одновременно охватить продукт, потребителя и особенности категории. Это была не основная идея, а 3 разных идеи. Для сравнения, базовая идея брифа «Сейчас начнется настоящая крутая вечеринка» была целенаправленной и точно отражала особенности продукта и его главных потребителей. Основная идея брифа Исузу Родео, о которой мы уже говорили, относилась к тем особенностям стиля жизни ее покупателей, которые ставили эту машину в один ряд с Pathfinder и Forerunner, и в то же время обыгрывалось стремление целевой аудитории к приключениям. К Исузу Родео обычные правила неприменимы. В результате в рекламе эта идея интерпретировалась следующим образом. Родео изображалась как машина для людей, в которых неистребим дух юности. В одном телевизионном ролике мама, одетая в стиле 70-х, развешивает во дворе белье. Своего маленького сынишку она прицепила на длинном ремешке к бельевой веревке. Мама отворачивается, чтобы повесить белье, а малыш вырывается. Прищепки летят во все стороны. Мама вешает белье, а мальчик прыгает в большую грязную лужу и начинает в ней возиться. «Говорят, характер формируется в раннем возрасте», — говорит голос за кадром. А тем временем и мальчик, и объектив камеры уже заляпаны грязью. Затем звучит музыка. Мы видим, как Родео взбирается по грязному серпантину горной дороги. Мы понимаем, что мальчик из первой сцены уже вырос, но ему до сих пор нравится быть по уши в грязи. Голос за кадром произносит. «Познакомьтесь с Исузу Родео. 3,1 литра, V6. Во взрослой жизни есть свои преимущества». И Родео исчезает за горизонтом. В другом ролике мужчина в магазине игрушек везет сына в тележке для покупок. «Вот, — говорит он, выбирая какой-то горшочек, — пойдем домой». Это не так-то просто, потому что мальчишка ноет и хватает на ходу игрушки с полок. «Пожалуйста, не трогай. Мы купим это в другой раз. Для этого нужны батарейки. Не создавай папе проблем. Извините. Нет, здесь слишком много разных деталей. Пойдем, наконец». Они уже почти у дверей. Тележка заворачивает за угол, и мы видим, как мальчик показывает пальчиком на какую-то игрушку и восхищенно восклицает. «О-о-о!» Папа останавливается. Вытаращив глаза, он смотрит на игрушку, буквально разинув рот. Мы видим настоящий Исузу Родео, упакованный как игрушечный автомобиль. Он выглядит потрясающе, и папа, очевидно, тоже впечатлен. «О-о-о!» — произносит он. Он продолжает влюбленными глазами смотреть на машину, и на экране появляется текст. «Родео. Взрослей, не старей». Реклама «Трупер», как нетрудно догадаться, шла совсем в другом направлении. Мы знали, что для потенциальных покупателей этой модели важнее всего надежность. То есть, если во время поездки возникнут какие-то проблемы, Трупер всегда сможет с ними справиться. И мы решили сосредоточиться на практичности этой модели и ее способности справляться с любыми трудностями. Трупер создавался с учетом потребностей именно любителей импортных спортивных машин. В оригинальном брифе для технических специалистов, написанном японским инженером, мы ухватились за интересную аналогию. Специалист написал, что по сравнению с другими моделями, Трупер все равно, что швейцарский армейский нож по сравнению с обычными кухонными ножами. И эта идея почти без изменений перекочевала и в наш бриф. Трупер — самая подходящая экипировка для экспедиции по жизни. Это швейцарский армейский нож на фоне кухонных ножей. Рекламная кампания была построена вокруг так называемых «неписанных правил вождения». Это был некий аналог законов Мёрфи, только наши правила были основаны на общих проблемах, возникающих при вождении, парковке и в других ситуациях в процессе пользования автомобилем. И для каждого из этих неписанных правил Трупер мог предложить свое решение проблемы. Например, пятое неписанное правило гласило: «Если на дороге есть выбоина, вы обязательно в нее попадете». И поэтому Исузу разработала для Трупер двойную систему амортизаторов, защищающих от неровностей горного серпантина или разбитых городских дорог. Сила притяжения к автомобилю тележки с покупками — одна из самых мощных сил во Вселенной, гласило девятое правило вождения. Говорит голос за кадром, а затем рассказывает об уникальном девятислойном покрытии машины, которое, помимо всего прочего, защищает и от царапин, оставляемых продуктовыми тележками. А правило номер 8, сопровождаемое изображением целого вороха детских вещей, отражало неоспоримую истину. Чем меньше пассажир, тем больше места он занимает. Решением, конечно же, был багажник объемом 2,5 кубометра. Базовые идеи брифов для Rodeo и Trooper оставались основой рекламных кампаний многих последующих лет. Появлялись новые модели, менялся рынок и потребители, что влекло за собой изменения рекламы, но эти идеи оставались основой наших сообщений об этих моделях. И пусть реклама этих машин выполняла несколько иные цели, она по-прежнему перекликалась с базовыми идеями.